И поэтому, когда за мной начал ходить Колос, вернувшийся с войны, пионы носить, помню, его подвели ко мне в Гетисовском дворике. Вот, познакомься, это Людмила Касаткина, у нее сегодня день рождения. «А можно мне сегодня зайти вас поздравить?» — спросил он робко. «Отчего же? Конюшовский переулок, 22, квартира 50». И вот он надраил свои сапоги, начистил пуговицы на гимнастерке. Приходит с пионами, а ему говорят: «Тут такой нет». «Это я пошутила над ним», — смеется. 4 года мы дружили до женитьбы. Я сказала ему: «Я должна проверить, люблю ли я тебя, а ты меня по-настоящему». И за 4 года он отвадил от меня всех моих поклонников. Знаете, чем он меня тронул? После 4-го курса мы поехали в разрушенный Севастополь от ЦК комсомола бригадой работать. Денег нет, нам только дорогу оплатили. Жара страшная, есть хочется. И вот я иду по улице и вдруг вижу, что у ларька, где продают виноград, стоит Колосов и считает на своей руке копеечки. А потом он принес мне ветку винограда. Я видела, как он считал, где он это купил. Слезы на глазах. Однажды в Финляндии на приеме, устроенном правительством в мою честь, я произнесла тост. Роскошно сервированный стол был, послы, шикарно одетые гости. А я сказала: «Я благодарю господина Кекконена за честь, которую он оказывает мне. Я благодарю народ Суоми за его гостеприимство. Но мой тост будет, простите меня и поймите, за наших русских мужиков». Пауза была звенящая. Посол наш сполз под стол. «Потому что знаете они какие? Вот мой муж, если у него в кармане есть 1 рубль, он не успокоится, пока на меня его не истратит. Вот среди вас есть такие?» Пауза, хохот, аплодисменты. С возвышенной ноты переходит на смех. Хотя Андрей Попов, когда мы снимали «Укрощение строптивой», говорил: «Ты укрощала тигров, а теперь я буду тебя укрощать». Интересно, есть ли в творческой биографии Людмилы Ивановны Касаткиной белые пятна? Конечно. Про жизнь я не буду говорить, если можно. Белые пятна моей биографии в театре были очень горькие. Но вот скажите, темпераментно и с болью, что такое для актрисы играть, играть, играть, а потом бац и перерыв? Не стало Попова. Одни режиссеры, с которыми я работала, ушли, пришли другие. И дело не в возрасте. Я очень плавно переходила от девочек к женщинам. И никогда не молодилась. Но тут я согласна с теми мудрецами, которые говорят, что лучше уйти раньше, чем позже. И понимаете, когда ждешь от премьеры до премьеры 5 лет, это же было, было. 12 лет я играла спектакль «Орфей спускается в ад» на аншлагах. Но 12 лет. Мою биографию в театре продлил режиссер Александр Бурдонский, который увидел меня сначала в «Орфее», потом в «Шарадах Бродвея», и вот сейчас в роли Елизаветы Английской в спектакле «Ваша сестра» и «Пленница». Это же подарок судьбы. Яростно, радостно, с затаенной болью. А поражения или неудачи были, хотя в это трудно поверить. Вот мы репетировали с Хейфицем дядю Ваню. Он мне дал роль Елены Андреевны, а я говорю: «Простите, это не моя роль. Моя роль — Соня». «Как, вы не хотели играть красавицу и выбрали замечательную чудную Соню, но очень некрасивую, почти урода?»